Подъезжая к перекрестку, Мейсон слегка притормозил. В столь поздний час почти никого не бывает на улице, но уж если по встречной улице идет машина, то водитель гонит, как сумасшедший. Ничего не стоит попасть в аварию. Угу. Так вы работаете у миссис Тор вот уже 13 лет? Да, пошел 14-й. Выходит, вы знали и ее мужа? Ланг быстро посмотрел на Мейсона, но увидел только, что его глаза не отрываются от раскинувшегося перед ним проспекта. Да, это один из самых замечательных людей, которые когда-либо заходили ко мне в сад. Я уже слышал подхожее мнение о нем. Странно как-то вышло с его исчезновением, верно? Угу. А вы сами что думаете по этому поводу? Кто, я? Да. Почему я должен что-то об этом думать? Мейсон расхохотался. Но ведь вообще-то вы все-таки думаете? Вы их знаете? Вдруг спросил Ланг. Это семейство. Кое-кого. Я выполнял некоторую работу для Джеральда Тора. А что вы о нем думаете? Он олрайт, так я скажу. Но совсем не похож на своего брата Франклина в отношении к цветам и газонам. Ему до них вроде бы нет и дела. Так что я его вижу очень редко. Миссис Тор та дает различные распоряжения, кроме тех случаев, когда пытается вмешаться этот проклятый желтомазый. Знаете, что этот нехресть задумал сделать месяца 3 или 4 назад? Нет, а что? Он уговорил миссис Тор совершить поездку, чтобы поправить ее здоровье. Он посоветовал, чтобы вся семья выехала на время, а сам он тем временем якобы произведет тщательную уборку в доме и снаружи. Кажется, он говорил, что на это у него уйдет 3 или 4 месяца. Говорил, чтобы она с племянницей поехали во Флориду. И мне случилось слышать, как он говорил об этом с Альбертом Джорджем. Возможно, что тот и придумал поездку. Вы его часом не знаете? Нет. Сейчас он стал светловолосым молодым человеком. Старая дама любит его, как когда-то любила его папеньку. Или папенька любил ее, не пойму, как оно было в действительности. Я делаю свое дело и всегда прошу только одного, чтобы меня оставили в покое. Больше мне ничего не надо. Ну, а кому? Он хороший работник. Работает-то он олрайт, но все время не проходит чувство, что он видит тебя насквозь. Вы сказали, что жили некоторое время в доме Торов. Скажите, у вас тогда не было каких-либо неприятностей с кому? Никаких ссор не было, во всяком случае ничего такого. А вот у брата их было сколько угодно. У вашего брата? Спросил Мейсон, на какую-то долю секунды отрываясь от руля, чтобы многозначительно посмотреть на Деллу Стрит. Так с вами там жил еще и ваш брат? Угу. Месяцев 6 или 7. И что же с ним случилось? Умер. Пока вы там жили? Нет. Уже после того, как вы переехали, и как скоро? Через пару недель. Он долго болел? Нет. Сердце, по-видимому? Нет, он был моложе меня. Делла Стрит мягко сказала. Я понимаю, вам, мистер Ланг, не хочется даже вспоминать об этом. Верно. Так всегда бывает, когда внезапно умирает близкий тебе человек. Это такой удар. Ваш брат, должно быть, был умницей, мистер Ланг. Почему вы так говорите? Сужу по вашим словам. Как я поняла, его никто не мог обвести вокруг пальца. Даже этот слуга-японец. Да уж, будьте уверены. Представляю, как вам трудно было снова начать работать в саду одному, после того, как вы лишились помощи брата».